разгар большой выборной кампании в Мидлсексе, сделанное в день разговора. Досадные видения 20 века поблекли, и остался только доктор Винцеслав Ботвинг наедине с историческим открытием, которому суждено было поразить всех специалистов, числом по меньшей мере полдесятка, способных оценить его значение. Это была торжественная и радостная минута, какая выпадает человеку только раз или два за всю жизнь. «Ей-ей, сэр, чертовски холодно здесь у вас!» Историк поднял голову. Сквозь толстые линзы очков для чтения он увидел только туманный адрес высокого человека, стоявшего у двери на другом конце комнаты. Сняв очки, он разглядел его яснее. Медленно и с мучительным усилием он выплыл из животрепещущей реальности выборной кампании 1768 года в Мидлсексе и обратился к этой серой тени настоящего. «А, сержант Роджерс», — сказал он, поднимаясь с кресла, — «доброе утро». «Могу ли я побеседовать с вами несколько минут, сэр?» «Само собой, разумеется, я всецело к вашим услугам. Только я как раз вспомнил, я договорился повидать сегодня утром лорда Уорбика. Пожалуй, мне следует сначала зайти к нему». Сыщик кинул на него странный взгляд. «Не думаю, чтобы его светлость пожелал видеть кого-либо в настоящий момент», — сказал он угрюмо. «Вы были здесь наверху все утро?» — добавил он. «Все утро?» Доктор Ботвинг вынул из кармана свои старомодные часы. «Не может быть. По-видимому, я пробыл здесь больше 2 часов. «Значит, мы как раз успеем побеседовать до обеда», — ответил Роджерс спокойно. «Пожалуйста, сержант, повторяю, я к вашим услугам. 2 часа. А я и не заметил, как прошло время». «Что ж вы не присядете? Позвольте, я сниму книги с этого кресла». «Нет», — возразил Роджерс твердо. «Нет, спасибо. Не знаю, как вы, сэр, а я предпочитаю, когда возможно, делать свою работу в тепле. Я пришел спросить вас, не спуститесь ли вы в библиотеку? На минутку-другую». «Разумеется. Или, может быть, правильно было бы на ваш вопрос ответить, разумеется, да. Как бы то ни было, я немедленно пойду за вами. Теперь, когда вы об этом упомянули, я нахожу, что здесь скорее холодно». «Это тоже мелочь, которую вы, вероятно, не заметили, сэр», — сказал Роджерс не без насмешки и посторонился, чтобы пропустить доктора Ботвинга вперед. «У меня, знаете ли, было о чем думать, кроме температуры», — ответил доктор Ботвинг. В дверях он остановился и оглянулся на письменный стол, где рядышком лежали старый грязный манускрипт и чистый лист с переписанным текстом. Со вздохом сожаления он послал прощальный привет веку разума и стал спускаться впереди сержанта по узкой каменной лестнице. «Значит, вы не очень наблюдательный доктор Ботвинг», — сказал Роджерс, усевшись в кресло перед горящим камином. «Простите? То есть не замечаете, который час, тепло или холодно и тому подобное?» «А, я понял вас. Рассеянный профессор, любимый персонаж английских юмористов, вот какую роль вы предназначаете мне, сержант. Что ж, вероятно, в известном смысле это правильно. Когда человек поглощен подлинно важным делом, он не замечает мелочей. Так ведь? Я льщу себя мыслью, что в обыденной жизни я сумею отличить кукушку от ястреба». «Кукушку от ястреба? Что это значит?» «Неважно. Не я изобрел это выражение. Я думал, вы знаете его. Говоря обычным полицейским языком, я могу отличить живого от мертвого и естественную смерть от насильственной, в особенности, если она происходит у меня на глазах. Вероятно, я прав, предполагая, что именно на сей счет вы и хотели со мной поговорить». Роджерс не ответил. На его грубом лице не отражалось ничего, кроме усталости. Полузакрыв глаза, он смотрел на огонь. Вдруг он повернулся к Ботвингу и ошарашил его неожиданным вопросом. «А что вы за профессор, доктор Ботвинг?» Историк терпеливо перечислил свои степени и звания. «И колесили же вы по свету, не правда ли?» Губы доктора Ботвинга скривились в холодной усмешке. «Пожалуй, точнее будет сказать, что меня погоняли по свету», — заметил он мягко. «Уточните, какие политические связи были у вас в Чехословакии?» «Я был левым, разумеется». «Разумеется». «Я хочу сказать, что моя левизна, назовем это так, послужила естественной причиной того, что меня гоняли по свету. А потом вы некоторое время жили в Вене, так кажется.